возле которой остаются безнаказанные убийцы, все мое существо протестует и восстает против такой вопиющей несправедливости. Ведь если бы я мог, если бы я вмешался всего лишь на миг раньше, впрочем, нет, нет, я не имею права нарушать волю своего Бога. Я должен верить и дальше, должен верить в то, что его замысел велик и всеобъемлющ, что эти невинные обретут покой и новое воплощение согласно его воле, его плану и его желанию. Через муки, страдания, боль, к новой жизни, к новому свету и новому пониманию. Хотя что может понять пятилетний малыш? Или в чем виновата и совсем еще юная девочка, которую какой-то мерзавец насилует в своем подвале? Господи, помоги мне удержаться от ереси. Но опять настоящее звериное нутро вылезает из твоих темных созданий, как будто это не ты приложил к ним руку, а сам Айд пожрал некогда чистые души. Все повторяется. Все время одно и то же. Боль, кровь, смрад, чужое отчаяние, тяжелое дыхание похотливой мрази в человеческом обличии и слабый, затихающий крик совсем еще юной девчушки, которую этот урод привязал к столбикам кровати и мучает уже не первый час. Аллар, как же я от этого устал! Да, устал. Безумно и бесконечно. Я видел подобные сцены так часто, что уже даже не помню, сколько прошло перед глазами искаженных, а подчас изуродованных страданием лиц. Скажи, Всевышний, в чем они перед тобой провинились? Совсем еще юные, неиспорченные, чистые, как первый снег. За что ты уготовил им такие испытания? Для чего привел большой мир, если буквально через миг уже забираешь обратно, заставляя перед этим пройти через самый настоящий ужас? При виде голой спины насильника, под которым безвольными палками раскинулись совсем еще детские ножки, у меня все переворачивается внутри. Не в первый раз, не в последний, но смотреть снова просто нет сил. Какая-то дикая ярость вдруг просыпается в самой глубине моего существа, пока еще сдерживаемая, придавленная долгом и верой в то, что мой приход сюда стал какой-то нелепой ошибкой. Я стою, не дыша, с окаменевшим лицом, глядя на то, как толстый, раскрасневшийся и потный мужик с ожесточением терзает детское тельце. Вижу его искаженное похотью лицо, когда он на миг оборачивается в поисках кувшина воды, его лихорадочно горящие глаза, кривую усмешку при виде слабого трепыхания обнаженной девочки, на теле которой не осталось живого места. Бил ее, урод, а еще раньше наносил порезы, ножом или плетью, не знаю. У меня в глазах все плывет от стремительно накатывающегося бешенства. Сколько он уже здесь? Оборот? Два? Три? Судя по тому, что девочка уже не шевелится, не меньше. Она совсем одеревенела от побоев и непрекращающегося насилия. Она уже даже не кричит, еле дышит и почти не стонет, доставляя этому зверю несказанное наслаждение. Еще немного, и ее истерзанная душа отлетит от такого же истерзанного тела. А он только наращивает темп, с каждым мигом распаляясь все больше и пронзая ее чуть ли не насквозь, желая слышать ее крики, испытывая настоящий экстаз от ощущения полнейшей безнаказанности, шалея от собственной наглости и чувствуя себя почти что богом, больным распоряжаться чужой жизнью и смертью. Наконец, это чудовище с кряхтением слезает с постели и, горящими глазами, оглядев обшарпанные стены, тянется за большим ножом. Девочка на кровати не замечает, что он забирается на нее снова, и, не ведая усталости, опять принимается терзать ее окровавленное нутро. Она даже глаз не может открыть, когда он с глухим рыком хватает ее за волосы, заставляя запрокинуть голову, и не видит, как вторая его рука заносит над ее беззащитным горлом холодную сталь. Я сглатываю и с неожиданной ясностью понимаю, что если останусь на месте, все случится так, как уже много раз до этого. Если я снова не вмешаюсь, эта малышка погибнет. Страшно, жутко и безвозвратно. Сколько мук она уже испытала, невозможно представить. Что с ней сотворили, мне даже страшно подумать. А что она при этом испытывала? По моему телу пробегает невольная дрожь, а когда глаза улавливают едва заметное движение чужой руки, и разум отрешенно констатирует, что насильник уже доканчивает широкий замах, что-то внутри меня переворачивается снова, и бешеная ярость наконец вскипает бурлящей лавой, застилая глаза, бросая тело вперед и заставляя руку перехватить чужое горло. Одновременно с этим делая легкое скручивающее движение пальцами. Короткий миг, тихий хруст, сдавленный хрип, и насильник бесформенной груды сползает на распростертое, уже не дышащее тело десятилетней девочки, в глазах которой медленно стынет холодная пленка. Какое-то время я стою над ними, дрожа от осознания своего проступка. Но раскаяния нет, и сожаления тоже. Только горечь при виде мертвой малышки, которой я мог бы помочь и облегчить ее муки. Злое удовлетворение при виде убитого мерзавца. И странное, неведомое раньше, но такое знакомое по людям чувство при мысли о том, что случится, когда об этом узнают наверху. Мерзкий холодок страха, тут же загашенный упрямой мыслью о собственной правоте. Как в дурном сне, я наклоняюсь и забираю душу ребенка, испившую свою чашу страданий до дна. А потом все с той же растерянности, слишком медленно осознавая случившееся, неслышно ухожу прочь. По пути с какой-то мстительной радостью сталкивая бесформенный комок второй души, разверзшийся под ней бесконечный мрак. Когда светлейший заглянул в мои глаза и увидел все это, в амфитеатре воцарилась оглушительная тишина. На меня смотрели все и отовсюду. С осуждением, недоумением, с испугом и зарождающимся гневом. Они не понимали. Они не видели того, что повидал за эти тысячелетия я. Они не ходили по колено в крови, собирая свою страшную жатву. И они не слышали миллионов голосов в своей голове, раз за разом повторяющих одни и те же проклятия. Не слышали криков умирающих. Не ведали той боли, которая рвала мое сердце каждый раз, когда приходилось просто стоять рядом, терпеливо дожидаясь окончания чужой агонии. — Ты посмел! — наконец сдавленным шепотом начал светлейший. — Нарушил волю! Вмешался! Я сжал зубы. — Так было нужно. Ты нарушил закон, поколебал равновесие. — Так было правильно! — упрямо набычился я, провожая тоскливым взором свой уплывающий меч. — У меня не было другого выхода. — Ты сомневаешься в воле Всевышнего? — едва не сорвался на виск голос светлейшего. Я стиснул кулаки и, как наяву, снова увидел истерзанное тело девочки, которое мое неоправданное промедление привело к гибели. Чуть менее ужасно, чем могло бы быть. Но все равно я непростительно долго колебался и непростительно долго раздумывал над тем, как поступить. карающий. — Что? — не сдержавшись, рыкнул я, вскинув голову. — Да, я нарушил. Нарушил, слышите? Но лишь потому, что по-другому было нельзя. Ты не имел права. — А смотреть на все это имел? — Святотатец! — внезапно отшатнулся от меня светлейший. А следом за ним с выражением потустороннего ужаса отступил и сияющий. Растерянный, все еще не понимающий причин моего поступка и смотрящий на меня, как на демона, внезапно натянувшего на себя белоснежные крылья. Предатель! Во мне вдруг проснулась уже знакомая злость. И все то же знакомое бешенство, которое еще не успело отпустить мою душу после возвращения. Мои глаза полыхнули яростью. Руки сами дернулись вперед и мощным ударом опрокинули сияющего навзничь. У смертных хорошо известен этот прием. Они часто им пользуются, чтобы ошеломить и выбить противника из равновесия. Для Айри он слишком примитивен и низок. Айри никогда не опускаются до рукоприкладства. Большинство из них даже не знают, что это за слово-то такое. Они слишком благостны, слишком погрязли в своих песнопениях, слишком долго занимались лишь тем, что восхваляли Всевышнего и следили за тщательным выполнением его заветов, которым уже многие и многие тысячелетия. Они ни разу за это время не спустились вниз, ни разу не стояли лицом к лицу со смертными. Они не ведали их трудностей, не знали чужих проблем и не смотрели в искаженные лица тех, чьи души уже много веков крутятся в гигантском водовороте между небом и землей, между землей и подземельем. Они просто ничего не видели и не знали. Ничего, кроме законов, правил и своих нелепых запретов. Конечно, люди должны умирать. Рождение и смерть — две неотъемлемые части одного целого. Я не вмешивался в уклад, не нарушал существующего порядка. Я даже почти не трогал той души. Я всего лишь не дал ей погибнуть самым неприятным образом. От этого ведь ничего не изменится. Она все равно здесь, в чертогах, все равно отлетела. Так почему же я предатель? Почему они считают, что я должен был стоять и, как обычно, молчать, когда каждая рана, каждая слезинка и каждая нотка даже самой слабой боли отражается во мне, как в зеркале? И когда каждую свою собранную душу я, прежде чем взять, должен не только рассмотреть, но и почувствовать весь ее страх, отчаяние, страдания последних мгновений, раз за разом, год за годом, многие миллионы, миллионы, миллионов раз, каждый раз из которых раскрывал для меня все новые грани чужих мучений и несправедливых упреков. Разве хоть одна душа знала, что я делю ее боль ровно поровну? Хоть один из смертных понял, что прежде чем забрать его наверх, я забирал и большую часть его воспоминаний, вместе со всем, что там было, со всем, что он пережил, начиная с самого момента рождения и заканчивая последним вздохом, который почти никогда не был легким и приятным. За что мне все это, Аллар? Почему ты решил, что я смогу это вынести? Столько веков, столько долгих тысячелетий, почти вечность и всегда один. Ответь мне, Всевышний, прошу, за что же ты так сурово меня наказал? Я с горечью посмотрел наверх, смутно надеясь, что хотя бы сейчас услышу ответ. Но небеса молчали, только потемнели, как грозовые тучи, и едва слышно зарокотали. Тяжело, обвиняюще, недовольно. Предатель! Сува припечатал меня светлейший и недобро засветился изнутри, извещая о приближении настоящей бури. — Ты предал Аллара, предал его законы, нарушил его волю. Самовольно и неотвратимо. Ты предатель. Ты оказался слишком слаб и безволен. Ты будешь наказан. — Ну и ладно! — выкрикнул я, задыхаясь от ярости и обессилев от бесполезного ожидания. — Пускай! Я на все готов. Я даже готов уйти. Светлейший пораженно замер. — Что? — Да. — Ты хочешь отречься? Я запрокинул голову и горько расхохотался. Сейчас мне было все равно, что будет дальше. Сейчас меня терзала чужая боль. Я еще видел перед собой остекленевшие глаза замученного до смерти человечка. И все еще чувствовал то, что пережила несчастная девочка в руках своего мучителя и палача. Сейчас, едва вернувшись, я находился буквально на грани безумия. Готов был кричать диким зверям, царапать пол, проклинать и выть от ощущения собственного бессилия. А они? Они до сих пор не понимали. — Отречься? — он спросил. — Отречься? Да я сейчас на что угодно готов, лишь бы избавиться от этого ужаса. На все, вообще. — Да будет так, — неожиданно возвестил из пустоты громовой голос, разом оборвав мой измученный смех. — Ты сделал выбор. Ты свободен. В тот же миг меня охватило яростное пламя. В тот же миг подо мной проломились надежные плиты. Безумная боль снова вгрызлась в тело, а слепящий белый свет, на этот раз беспрепятственно прошедший его насквозь, теперь беспощадно жег изнутри, жадно грыз, как дорвавшийся до сухой деревяшки огонь. Глодал меня диким зверем, бесконечно долго и глубоко, с такой неистовой силой, что я сам не заметил, как из горла вырвался страшный крик, и не ощутил, что уже не стою перед ликами высших, а лечу куда-то вниз, с такой скоростью, что ее не могут замедлить даже нижние небеса, и сама земная твердь, которая предательски проломилась подо мной и вспышкой новой безумной боли проводила до самого дна. Туда, где только мрак, где холод, равнодушие, и где неистовая боль стала еще сильнее, постепенно разъедая мою плоть, неутомимо вгрызаясь в мою ошеломленную душу, заставляя поверить в невероятное, вынуждая принять эту страшную правду, не давая времени по-настоящему растеряться, выжигая прошлое едкой кислотой и бесконечно долго убивая все то, чем я когда-то был. Не знаю,